Эпилог. Кранок. 999 год. Роунад. Воде я не доверяю. Она не рассказывает мне о том, что я хочу узнать. Вода сумбурна и примитивна. Она не различает правду и ложь, мечты и желания, надежды и грезы. Земля совсем иная. Она всегда говорит правду, поэтому беседовать с ней куда легче. Но земля понимает одно только прошлое — кости, кровь и пыль. Все это останки былого. Земля не ведает ни настоящего, ни будущего. Лишь дни ушедшие, дни минувшие. Ветер не похож ни на воду, ни на землю. Он снует то тут, то там. Иногда лихорадочно задувает, иногда выжидает с неподвижностью камня. Он все видит и все понимает. И шепчет. Я услышала за спиной шаги по траве. Я давно позабыла звук чужих шагов. Человеческих уж точно. Впрочем, я сохраняла спокойствие. Я знала, кто это. Как обычно, я подняла взгляд в последний миг. Фоула однажды сказала мне, что из-за этого я кажусь равнодушной и раздражаю окружающих. Что же, иногда это было правдой. Колман молчал. Он хорошо меня знал и терпеливо ждал, пока я заговорю первой. Терпение давалось ему легко. Воитель всегда знал, когда поберечь силы, когда перейти в наступление, когда сделать ложный выпад. Разговор ничем не отличался от битвы. «Ты пришел убить меня?» — спросила я. «Нет». В его голосе послышалось раздражение. «Мне оно только на руку». «Тогда зачем же ты пришел, Колман?» Мой двоюродный брат нахмурился. В последнее время он слишком часто хмурился, хотя я не знала, что теперь имеет смысл величать последним временем. Прошло 8 лет с тех пор, как меня отправили на Кранок. Возможно, пора называть это временем ушедшим, временем минувшим. «Я превращаюсь в землю», — пробормотала я, помешивая похлебку. Колман нахмурился еще сильнее. Я и забыла, что он не умеет говорить ни с землей, ни с водой, ни с ветром. Он меня не понимал, и это раздражало. «Вихрь поймал меня и опрокинул на земь и велел прийти сюда», — сказал Колман. «Это действительно была ты? Ты умеешь управлять ветром?» Я кивнула. Он присел рядом. «Тогда рассказывай все, что хотела». Я решила говорить по существу. Так проще. Я осторожно выбирала слова даже наедине с Фоулой, а уж она-то знала меня лучше всех. «Я хочу поговорить о сестре». «У нее все хорошо», — проворчал Колман. «Они с твоим сыном живут в Манстере в дуне короля Бриана». «Ей угрожает опасность, Колман». «Смертные?» — он сверкнул глазами. «Этого-то я и боялся». «Нет. Несмертные». «Тогда кто?» «Ты, Колман, и другие наши сородичи». Встав на ноги, Колман потянул меня за собой, и мы оказались друг напротив друга. Не лицом к лицу, потому что он намного превосходил меня ростом, но настолько близко, насколько это возможно для воителя и ведьмы. «Я никогда не обижу Фоулу». Он отпустил меня, внезапно устыдившись и резкого тона, и того, с какой силой его пальцы впились в мои предплечья. «Времена меняются», — возразила я. «Приближается большая война. 2 войны под личиной одной. Я уверяю тебя, моя сестра в опасности. Если она погибнет, погибнет и весь наш род. Тебе суждено либо навредить ей, либо спасти ее. Я точно не знаю». Колман отступил, не сводя с меня недоверчивого взгляда. «Да ты же тут с ума сходишь, Роунад. Я даже слушать тебя не стану. Никто из потомков не навредит Фоуле, а я тем более». «Обещаешь?» Это заставило его замолчать. Колману нелегко давались обещания. Обещания влекут за собой поступки, а поступки приводят к смерти. Особенно, когда один из потомков — воителей. «Да», — — наконец молвил он. «Обещаю». Я кивнула и продолжила мешать похлебку. Я ему поверила. Что же, теперь я сделала для сестры все, что могла. Закрыв глаза, я вообразила, что Фоула сидит напротив. Рыжие кудри, не спадающие до самых ног. Улыбка, с которой она глядела на озеро. Она заливалась смехом, пытаясь помочь мне прийти в себя так, как удавалось лишь ей одной. Когда я открыла глаза, Колман уже исчез. Ветер запел вокруг меня. «Да», — ответила я. «Надеюсь, что так». Читала Вероника Райцес.